Глава третья. Часть первая. Через два дня Себастьян явился в Эбботс-Пуэссанс. Дворецкий не был уверен, что миссис Четвинд сможет его принять, так как она прилегла отдохнуть. Себастьян назвал свое имя и выразил уверенность, что миссис Четвинд захочет его повидать. Его проводили в гостиную. Комната казалась тихой, пустой и в то же время роскошной, совсем не похожей на ту, которую он видел в детстве. Тогда это был настоящий дом, — подумал он, — а теперь стал похожим на музей. Все на своем месте. Все идеально соответствует друг другу, а ковры, покрывала, занавеси и прочие предметы, отслужившие свое или устаревшие, заменены новыми. Должно быть, это обошлось им в немалую сумму, — подумал Себастьян, оценивая каждую вещь с достаточной степенью точности. Он всегда знал, что почем. Эти полезные упражнения прервало появление Нелл с порозовевшими щеками и протянутой рукой. «Себастьян, какой сюрприз! Я думала, ты так занят, что можешь покидать Лондон только на уикенд, да и то не всегда. За последние два дня я потерял 20 000 фунтов», — ворчливо произнес Себастьян, пожимая ей руку. «Просто потому, что слонялся без дела и пустил все на самотек. Как поживаешь, Нелл? О, великолепно!» Тем не менее, когда румянец, вызванный радостным удивлением, исчез, Нелл выглядела не так уж великолепно. Лицо ее казалось усталым и напряженным. Кроме того, дворецкий сказал, что она прилегла, значит, неважно себя чувствовала. «Садись, Себастьян», — продолжала Нелл. «Ты выглядишь так, словно боишься опоздать на поезд. Джордж уехал по делам в Испанию. Его не будет минимум неделю. Вот как?» «Это было к лучшему». Учитывая неловкую ситуацию, о которой Нелл пока не имела никакого представления. «Ты что-то мрачный, Себастьян. Что-нибудь случилось?» Она задала этот вопрос беспечным тоном, но Себастьян сразу ухватился за него, как за необходимое вступление. «Да, Нелл», — серьезно ответил он, — «случилось». Она затаила дыхание. Ее взгляд стал настороженным. «В чем дело?» В голосе Нелл слышались нотки тревоги и подозрения. «Боюсь, что это явится для тебя страшным потрясением. Речь идет о Верноне». «О Верноне?» Последовала пауза. «Вернон жив, Нелл», — сказал, наконец, Себастьян. «Жив», — прошептала Нелл, прижав руку к сердцу. «Да». Нелл не сделала ничего, что ожидал Себастьян, не упала в обморок, не закричала и даже не стала задавать вопросы. Она молча смотрела перед собой. В его проницательный еврейский ум закралось подозрение. «Ты знала это?» «Нет-нет». «Я подумал, что ты, возможно, видела его в тот день, когда он приезжал сюда». «Так это был Вернон!» — воскликнула Нелл. Себастьян кивнул. Все было именно так, как он предположил в разговоре с Джейн. Она не поверила своим глазам. «Ты решила, что это просто сильное сходство?» «Конечно. Как я могла подумать, что это Вернон? Ведь он не узнал меня». «Он потерял память, Нелл». «Потерял память?» «Да». Себастьян подробно рассказал ей обо всем. Нелл слушала, но не так внимательно, как он ожидал. «Что ж теперь делать?» — спросила она, когда он умолк. «Память к нему вернется?» Себастьян объяснил, что Вернон проходит курс лечения у специалиста. После сеансов гипноза память уже начала к нему возвращаться. Процесс надолго не затянется. Он не стал вдаваться в медицинские детали, правильно рассудив, что они не представляют для нее интереса. «И тогда он узнает все?» «Да». Нелл съежилась в кресле. Себастьян внезапно ощутил острую жалость. «Вернон не может ни в чем тебя упрекнуть, Нелл. Ты ведь не знала, никто не знал. Сообщение о его гибели не вызывало сомнений. Я слышала о подобных случаях, но обычно такие сообщения опровергают почти сразу же. Вернон достаточно любит тебя, чтобы понять и простить». Она молча закрыла лицо руками. «Мы думаем, что пока лучше сохранить все в тайне, если ты согласна. Конечно, ты расскажешь Четвинду, и вы втроем с Верноном сможете... ну, принять какое-то решение. Нет-нет. Пускай все остается как есть, пока я не увижу Вернона. Если хочешь увидеть его сразу, поедем со мной в город. Нет, я не могу. Пусть он приедет сюда. Никто его не узнает, прислуга вся новая». «Хорошо», — медленно сказал Себастьян. «Я передам ему». Нелл встала. «Сейчас тебе лучше уйти, Себастьян. Я больше не выдержу. Это так страшно. Всего 2 дня назад я была спокойна и счастлива. Нелл, дорогая, неужели ты не рада, что Вернон жив?» «Конечно, рада. Это чудесно. Только тебе трудно понять. Прости, что я тебя выгоняю, Себастьян, но мне нужно побыть одной». Себастьян вышел. Всю обратную дорогу в Лондон он напряженно думал. Часть вторая. Оставшись одна, Нелл вернулась в спальню, легла на кровать и завернулась в пуховое одеяло. Значит, это в самом деле был Вернон. Она говорила себе, что этого не может быть. Почему же ей все время было не по себе? Что будет теперь? Что скажет Джордж? Бедняга, он был так добр к ней. Конечно, бывало, что женщины выходили замуж снова, а потом узнавали, что их первые мужья живы. И тогда они оказывались в жутком положении. Выходит, она никогда не была законной женой Джорджа. Нет, это не может быть правдой. Бог не допустит. Хотя лучше не думать о Боге. Это напоминает о неприятных вещах, которые ей говорила Джейн в тот самый день. «Ах, я была так счастлива!» — вновь повторила Нелла, охваченная острой жалостью к самой себе. «Поймет ли Вернон? Будет ли он ее винить? Захочет ли, чтобы она вернулась к нему? Или не захочет, зная, что она и Джордж...» Что думают мужчины о таких вещах? Конечно, можно развестись с Верноном и выйти уже законно замуж за Джорджа. А скандал? Его не избежать. Как же все сложно. Но ведь я люблю Вернона, с внезапной ясностью осознала Нелл. Как же я могу помышлять о разводе и браке с Джорджем? Ведь Вернон возвратился ко мне с того света. Она беспокойно ворочалась на великолепной кровати в стиле ампир. Джордж купил ее в старинном замке во Франции. Нелл окинула взглядом комнату, где все свидетельствовало о безупречном вкусе и ненавязчивой роскоши. Она припомнила диван, набитый конским волосом, и салфеточки в меблированных комнатах в Уилдсбери. Ужасно! Но они были там так счастливы. А теперь? Нелл смотрела на комнату новыми глазами. «Конечно, Эбботс-Пуэссанс принадлежит Джорджу!» «Или нет?» «Так как Вернон оказывается жив, к тому же Вернон по-прежнему беден, значит, они не смогут позволить себе жить здесь. А если учесть, сколько Джордж сделал для Эбботс-Пуэссанс?» Мысли путались у нее в голове, обгоняя друг друга. «Нужно написать Джорджу, попросить его вернуться, объяснить, что это срочно, не сообщая подробностей. Он такой умный и сможет найти выход. Или лучше не писать ему, пока она не поговорит с Верноном. Будет ли Вернон сердиться на нее?» На глаза Нелл навернулись слезы. «Это несправедливо», — думала она. «Почему такое случилось со мной? Я ведь не сделала ничего плохого. Вернон будет меня корить, но ведь я ничего не знала». И снова в голове у нее мелькнула та же сожалеющая мысль. «Я была так счастлива». Часть третья. Вернон слушал, пытаясь понять, что говорит ему доктор. Он смотрел на высокого худого мужчину, чьи глаза, казалось, проникали в душу и видели даже то, чего ты и сам не знал о себе. К тому же доктор заставлял видеть то, что тебе не хотелось видеть, извлекать все из самых потаенных глубин. Теперь, когда вы вспомнили об этом, расскажите снова, что вы испытали, когда увидели объявление о браке вашей жены. «Неужели нужно опять об этом говорить?» — с ноткой раздражения отозвался Вернон. «Я не хочу думать об этом кошмаре». А доктор вновь и вновь объяснял, что потеря памяти произошла именно из-за ухода от драматических событий, нежелания о них думать. Нужно посмотреть фактам в лицо, иначе память может вновь исчезнуть. Они обсуждали случившееся еще много раз. Когда Вернон почувствовал, что больше этого не вынесет, доктор велел ему лечь на кушетку, коснулся его лба, рук, ног и твердо сказал, что сейчас он отдыхает, а когда проснется, снова станет здоровым и счастливым. Верноном овладело чувство покоя. Он закрыл глаза. Часть четвертая. Через 3 дня Вернон поехал в Эбботс-Пуэссанс в машине Себастьяна Левина. Дворецкому он назвался мистером Грином. Нелл ждала Вернона в маленькой комнате с белыми панелями, где по утрам, бывало, сидела его мать. Она шагнула ему навстречу, заставив себя изобразить традиционную гостеприимную улыбку. Дворецкий закрыл за ним дверь как раз вовремя, чтобы не дать Нелл вежливо протянуть руку. Они молча смотрели друг на друга. Потом Вернон сказал: «Нелл». Она оказалась в его объятиях, и он покрыл ее поцелуями. Наконец Вернон отпустил Нелл, и они сели. После первой вспышки эмоций Вернон стал мрачным и сдержанным. В последние несколько дней ему столько пришлось пережить. Иногда он жалел, что не остался Джорджем Грином. В его личине он чувствовал себя непринужденно и даже весело. «Давай рассуждать трезво, Нелл», — неуверенно заговорил Вернон. «Не думай, что я тебя виню. Я все понимаю, и все же это чертовски больно. Я не имела в виду», — начала она. «Знаю», — прервал он. «Я не хочу об этом слышать. Не хочу даже думать». Он добавил другим тоном: «Говорят, в этом одна из причин того, что я потерял память». «Расскажи мне обо всем», — попросила Нелл. «Рассказывать особенно не о чем», — бесстрастно заговорил Вернон. «Меня взяли в плен. Не знаю, почему сообщили, будто я погиб. Могу лишь догадываться. Один немец был очень похож на меня. Не точная копия, но достаточно сильное сходство. Я паршиво говорю по-немецки, а все же понял, когда они это живо обсуждали. У меня отобрали ранец и жетон. Очевидно, этого парня решили отправить в расположение наших войск под моим именем. Нашу часть сменили колониальные подразделения, и немцы это знали. Наверное, тот парень должен был поболтаться в нашем тылу день или два и собрать нужную информацию. Это только предположение, хотя оно объясняет, почему я не попал в список пленных и был отправлен в лагерь, где находились только французы и бельгийцы. Думаю, того немца убили во время перехода через линию фронта, и наши похоронили его как соотечественника, а ты получила похоронку. В Германии мне пришлось нелегко, мало того, что я был ранен, так еще чуть не умер от лихорадки. В конце концов, мне удалось сбежать, но это длинная история. Сейчас я не буду в нее вдаваться. Это был сущий ад. Иногда я был вынужден днями обходиться без пищи и воды. Каким-то чудом я добрался в Голландию. Я был истощен до предела, но думал только о тебе. А потом я увидел в газете сообщение о твоем браке. Это меня доконало. Я отправился сам не зная куда и повторяя про себя, что это не может быть правдой. Навстречу мне ехал грузовик. Я ухватился за шанс сразу совсем покончить и шагнул прямо на дорогу. «О, Вернон!» Нелл содрогнулась. Это и покончило с Верноном Дейром. Когда я пришел в себя, в голове у меня вертелось только одно имя — Джордж. Этот счастливчик Джордж, Джордж Грин. Почему Грин? Одна из моих детских фантазий. А кроме того, голландская девушка в гостинице попросила меня разыскать ее парня по фамилии Грин, и я записал эту фамилию в книжечке. И ты ничего не помнил? Ничего. Тебе было страшно? Ничуть. Я ни о чем не беспокоился, был беззаботен и счастлив. Вернон посмотрел на нее. Сейчас это не важно, сейчас не важно ничего, кроме тебя. Нелл улыбнулась, но улыбка получилась неуверенной, однако Вернон этого не заметил. «Вспоминать все было мучительно», — продолжал он. «Ведь я от многого просто отворачивался. Очевидно, я всю жизнь был ужасным трусом. Всегда отворачивался от того, на что не хотел или боялся смотреть». Внезапно Вернон встал, подошел к Нелл, опустился на пол и положил голову ей на колени. «Ну, теперь все в порядке, дорогая». «Я знал, что успею вовремя. Ведь я успел, не так ли?» «Конечно». Почему собственный голос показался ей таким механическим? Вернон действительно успел вовремя. Когда он целовал ее, она сразу вернулась в те счастливые дни в начале войны. К Джорджу она никогда не испытывала таких чувств. Ты говоришь так, будто не уверена в этом? Конечно, уверена. Мне жаль Четвинда. Бедняге не повезло. Как он это воспринял? Тяжело? Я ему ничего не рассказывала. Что? Нелл пришлось оправдываться. Он в Испании, у меня нет его адреса. О, понимаю. Вернон призадумался. Тебе тоже придется нелегко, Нелл. Но тут ничего не поделаешь. Мы снова будем вместе. Да. Вернон огляделся вокруг. По крайней мере, Четвинду достанется поместье. «Да, я жадный нищий и невольно злюсь за это на него. Черт возьми, это ведь мой дом. Мои предки жили в нем 500 лет. Хотя какое это имеет значение? Джейн как-то говорила мне, что нельзя получить все сразу. Я получил тебя, это самое главное. Мы найдем другое жилье, пускай даже там будет всего пара комнат». Его руки скользнули вверх, обнимая Нелл. Почему же она ощутила ледяной холод, услышав слова «пара комнат»? «Черт бы побрал эти безделушки! Они мне мешают!» Он стремительно сорвал с нее нитку жемчуга и бросил ее на пол. «Все равно мне придется ее вернуть», — подумала Нелл и вновь почувствовала холод. «Вернуть все драгоценности, которые Джордж подарил ей. Какая же она скотина, если думает о таких вещах?» Наконец Вернон что-то почувствовал и посмотрел на нее, не поднимаясь с колен. «Нелл, что-нибудь не так?» «Конечно, нет». Она избегала его взгляда. «Но я же вижу. Скажи, в чем дело?» Нелл покачала головой. «Ни в чем». «Она не может снова быть бедной. Ей этого не вынести. Нелл, ты не должна от меня скрывать. Он не должен знать, какова она в действительности. Ей хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Ты ведь любишь меня?» «О, да». Это, по крайней мере, было правдой. «Тогда в чем дело? Что тебя беспокоит?» «А!» Вернон поднялся. Его лицо смертельно побледнело. Нелл вопросительно посмотрел на него. «Так вот оно что!» — тихо сказал он. «Ты ждешь ребенка». Нелл застыла, как вкопанная. Такой вариант никогда не приходил ей в голову. Если бы это было правдой, то все проблемы были бы решены. Это так? Казалось, прошли часы. Мысли бешено вращались у нее в голове. Наконец Нелл медленно кивнула, словно кто-то заставил ее это сделать. Вернон сразу отстранился. «Это все меняет», — тихо заговорил он. «Бедная Нелл. Значит, у нас ничего не получится. Слушай внимательно. Обо мне никто не знает, кроме доктора, Себастьяна и Джейн. Они не проболтаются. Все считают меня мертвым, значит, я и останусь мертвым». Нелл сделал резкое движение, но Вернон поднял руку, останавливая ее, и шагнул к двери. «Ради бога, не говори ничего. От слов будет только хуже. Я ухожу. Больше я не прикоснусь к тебе и не поцелую тебя. Прощай». Услышав звук открываемой двери, Нелл хотела окликнуть его. Голос ей не повиновался, дверь захлопнулась. Еще оставалось время, пока машина не отъехала. «Ну же!» Нелл не двинулась с места. В какой-то момент, заглянув себе в душу, она подумала с болью и горечью. «Так вот какова я на самом деле!» Она не шевельнулась и не сумела издать ни звука. 4 года праздной роскошной жизни парализовали ее волю, тело и даже голос.